Фаера вылетела из прохода, словно ее выпустили из гаусс-пушки, сбив стоящего в 2 метрах от ворот штурмовика. К счастью, на ней была полноценная броня, иначе ее бы просто размазало по единственному в команде танку, бойцу в экзоскелете. Она вскочила на ноги и обернулась. Пленка мыльного пузыря исчезла, портал закрылся, а Мечислав так и не появился. Все стояли и молча смотрели на пустой провал. Они снова потеряли командира. Галя подняла матовый щиток и с ненавистью уставилась на Фаеру. «Где он?» Причем голосовой синтезатор преобразовал вопрос в староимперский. Ева еще ночью на всякий случай соединилась с компьютерами штурмовых костюмов и залила полный переводчик с имперского на русский и обратный. «Я не виновата», – попыталась оправдаться девушка. «Пузырь начал лопаться, и Мечислав швырнул меня в проход». «Он бы успел, если бы не ты», – с ненавистью выпалила командирша. Обвинение было четким и ясным. Галя потянулась к пистолету, висевшему на бедре. «Надо было сделать это давным-давно». «Отставить», – раздался голос Мечислава, который вышел из пустоты прохода. «Командир?» – вопросительно уставившись на него, спросила Галя. «Все в порядке, Маха», – подойдя, произнес молот. «Просто мой путь оказался чуть дольше, чем я рассчитывал». Он рефлекторно потрогал шрам на щеке. «У вас прошла минута, а у меня сутки. Зато я теперь знаю, как работают все эти порталы и куда ведут. Там десятки миров, но чтобы достичь их, не хватит и целой жизни. Этот мир ближайший, и мне повезло, что энергии портала хватило почти до конца, иначе я бы и за год не дошел. Как у вас тут?» Маха нехотя выпустил рукоять пистолета. «Пусто. Здесь не было людей уже 3000 лет». Фаера перевела дух. Еще немного, и ее просто застрелили бы здесь, и никто бы не узнал, как она погибла. Сначала она чувствовала к Гале только ненависть, но потом поняла, что несправедливо. На ее месте она бы поступила точно так же. К тому же та подошла извиниться. И Фаера простила ее. На самом деле простила, под влиянием эмоций она делала и более жуткие вещи. Топор войны был зарыт, но не глубоко. Она была чужой, и ошибки ей не простят. Она подошла к майору, который сидел на каком-то пыльном пластиковом ящике и курил. «Последнее», – с грустью сказал он. «Надо было больше брать, но места не осталось». Она присела рядом. «Вы опять спасли мне жизнь», – после некоторой паузы наконец произнесла она. Причем девушка чувствовала, что говорит искренне. Она даже не успела испугаться, когда Галя потянулась к пистолету. Страх и осознание пришли позже. «Она бы не выстрелила», – затягиваясь и выпуская колечко в темноту, произнес молот. «Ребята бы не дали. Рек уже был готов вмешаться». «Что там было?» «Где?» – спросил Мечислав, так, словно не понял, о чем она говорит. Но Фаера прекрасно знала, что он просто не хочет говорить. При этом его рука рефлекторно потянулась к толстой царапине на щеке. Поэтому она не стала повторять свой вопрос. «А каково было в космосе?» – неожиданно спросил майор. «Сначала это меня восхищало. Потом стало все равно. Привыкла. А последние месяцы меня давило пребывание на корабле. Я начала впадать в апатию. Наверное, поэтому я стала интриговать против адмирала. Я была зла на него. Мне почему-то кажется, что это было так давно. А ведь прошло всего 2 недели». «И как ты находишь пребывание в нашей компании?» Он повернулся к ней и посмотрел прямо в глаза, больше напоминающие вечернее темно-синее небо, когда день еще не кончился, но солнце уже скрылось и наступили сумерки. «Знаешь, я нахожу тебя странным. Я расспрашивал Рега о тебе. Ты отличаешься от всех их. Ты другой. Они какие-то простые». «То есть я сложный?» «Ты другой. И я уже другая. Я не та, что бежала с корабля. Я не такая, какой ты меня увидел 2 дня назад. Я больше не беглая принцесса. Прошло 3000 циклов. Не существует страны, которой я должна была править. Нет больше инквизиторши Фары фон Касс». Мечислав улыбнулся уголком губ. Такая легкая ироничная улыбка. «Ты хочешь сказать, что изменилось за 2 дня?» «Не хочу». Немного помолчав, ответила девушка, при этом она явно нервничала, накручивая серебряный локон на указательный палец. «Я не изменилась. Я просто адаптирую себя к новой реальности. «Прежней мне нет места в вашем мире. Значит, придется приспособиться или уйти. Но идти мне некуда. Когда мы ждали твоих бойцов из разведки, я составила план, сделала ставку на тебя. Хотела приручить, вознестись на вершину, используя твое влияние. Но потом я увидела тебя в действии, твою несгибаемую волю. Потом кое-что узнала о тебе и поняла, как наивны были мои мечты. И я отказалась от этого плана. Если ты позволишь, я постараюсь стать тебе просто другом. Видишь, я говорю с тобой совершенно откровенно». Молот некоторое время молчал. Окурок давно потух, он бросил его на пол и раздавил каблуком. «Друг — это человек, которому доверяют полностью. Это надо заслужить. Я слишком плохо знаю ту, про которую ты говорила, и слишком хорошо ту, которая была до нее. Я дам тебе шанс доказать это. Но учти, он будет один, никаких вторых попыток». Фара кивнула и встала. Она уже собиралась отойти, когда вспомнила один незаданный вопрос. «Почему ты швырнул меня в арку? Ведь мог не успеть сам. Я же растерялась и точно не успела бы». «Потому, что я такой». Доставая Еву, которая немедленно материализовалась в своем любимом воплощении, но в беседу лезть не торопилась. «Когда-то я был солдатом, и моя задача была спасать людей. Меня так учили. Жизнь того, за кого ты отвечаешь или спасаешь, ценнее твоей собственной». Файра кивнула и отошла в сторону. Она вспомнила Навира, человека, который всегда был рядом на протяжении 3 циклов, с которым она так ни разу нормально и не поговорила. Все было на уровне «слуга господин». А ведь он был точно такой же, делающий свою работу. Для него ее жизнь оказалась гораздо ценнее, чем собственная. Стали бы ее защищать остальные инквизиторы, если бы знали, что она больше не наследница трона, что империи больше не существует. Но Навир знал. Он знал, что все погибло и все равно пожертвовал собой ради нее. И тут Файра поняла, что именно эта жертва изменила жестокосердечную, эгоистичную наследницу империи. Она повернулась к Мечиславу, хотела рассказать о Навире, но тот уже разговаривал с Евой. Она не стала мешать и отошла в сторону. «Значит, связи нет?» Ева отрицательно покачала головой. «Считай, что это одна из баз падших. На глубине всегда пропадал сигнал со спутника. Мы сейчас примерно метрах в 200 под землей, и над нами сплошная скала». «Ясно. Прыгай в коробочку, нам пора домой. Варк, что там с дверью?» Переключился он на канал группы. «Ломаю. Думаю, еще 10 минут. Я таких замков еще не видел». «Делай», — приказал молот. «Как будешь готов, скажи». Он откинулся на стену, к которой был прислонен ящик, и закрыл глаза. Если бы кто-нибудь знал, как он устал. Но рассказать было некому, поскольку он, скорее всего, единственный из людей, кто видел тропы между мирами. Он мог бы рассказать, но это точно так же, как и с войной. Кто не видел, не поймет. Он и сам с трудом осознавал увиденное, когда он был в ковчеге. Он вылетел в какой-то космос, где были призраки. Тогда он думал, что это и есть пространство между мирами. Но попав на тропы, он понял, что это не так. Это очень напоминало огромный город, в котором он был муравьем. Другие миры – это отдельные здания, складывающиеся в кварталы, а те в районы. И чтобы добраться до следующего дома, потребовалось бы 100 лет. Если взять формат обычной линейки, то он прошел миллиметр, а нужно пройти метр. Он сразу понял, в какой мир ему следует идти. И он шел в этом хаосе и безумстве потоки чужих мыслей. Все нереализованные идеи, желания попадают в междумирье, чтобы потом снова обрести хозяина. «Готово!» – раздался в ухе голос Варка. «Мы можем идти!» «Группа, подъем!» – скомандовал майор и, подавая пример, вскочил первым. «Идем боевым порядком. Стараемся остаться незамеченными. Всем активировать хамелеоны. Впереди дозор. Удаление 25 метров. Сзади остальная группа. На этот раз не разделяемся, идем 2 колоннами. Первую ведет Маха по левой стороне туннеля, вторую я. Файра, от меня ни на шаг. Рег, Варк, на вас дозор. Остальные на первый-второй рассчитайсь. Туннель плавно шел вверх. Да, все это было типовыми катакомбами военных баз имперского периода. «Файра, а почему именно в горах?» – поинтересовался майор, когда они обследовали очередной зал и отключали пульт безопасности. Два лазерных шара атаковали их, едва они переступили порог. Им ничего не светило. Штурмовики встретили их плотным огнем и уничтожили за считанные секунды. Но лучше было избавиться от ненужных сюрпризов, а для этого необходимо отключить пульт. «Горная гряда была границей с турмами», — сообщил очевидный факт Файра. «Зачем строить городки, когда можно сделать базы в пещерах, расширив и доработав их, получив надежное убежище, построенное самой природой и проверенное временем? Вот на южной окраине, где империя граничила с пирами, были города-заставы. Но поскольку вы ни одного не обнаружили, значит, испытания временем и войной они не прошли». Мечислав предполагал что-то подобное. Природная граница очень удобна для обороны. «Система безопасности отключена», — сообщила Ева. «Связи по-прежнему нет. Думаю, нам нужно подняться на следующий ярус». «Вперед», — скомандовал майор. «Порядок прежний». Отряд снова разделился и двинулся по туннелю, но в следующем гроте их ждало разочарование. «Тупик», — глядя на монолитную стену в другой стороне зала, констатировал очевидный молот. «Не понимаю». «Я понимаю», — вышла вперед Файра. «Я знаю, где мы. Это секретное убежище. Отсюда нет выхода на поверхность. При крахе империи сюда должны были эвакуировать имперскую семью. Если осмотрите зал, найдете потайные двери, ведущие в различные помещения, с запасами еды, оружия, стройматериалов. Тот мир был резервным вариантом, но связь прервалась и базу законсервировали». «Почему раньше не сказала?» – прохладно поинтересовалась Галя. Файра пожала плечами. «Я не была уверена, где мы. К тому же я только случайно услышала и о другом мире, и о лаборатории. О базе я знала. Вернее, знала, что имперская инженерная служба строит какой-то секретный объект. Проект курировал мой отец. Меня он и близко не подпускал». «И как отсюда выбраться?» Файра посмотрела на молота. «Я краем глаза видела чертеж». Она замялась. «Отсюда только один выход, и он под водой. Единственное средство попасть сюда или отсюда – подводная лодка». «Где стоянка?» – оживился Мечислав. «Здесь должна быть скрытая дверь, которая ведет в гавань. Где-то на правой стене. Но где и как ее открыть, я не знаю». «Разберемся», – уверенно произнес молот. «Ева, есть данные по этому объекту в твоем архиве?» И отрицательно покачала головой. Дверь нашлась спустя 2,5 часа. Ее сделали очень искусно. Никаких полукругов, обычный прямоугольник. Причем вся она была из цельного камня, внутрь которого упрятали механизм. Пульт управления тоже нашелся. Его ловко спрятали в стенную нишу. «Есть энергия!» – обрадовался Варк и вскрыл серверную панель. Подключившись к механизму, он приступил к взлому. На это у него ушло без малого 40 минут. Пока он возился, остальные обшаривали складские помещения, жилой комплекс, лабораторию. Надо сказать, что эта база сильно отличалась от остальных баз падших, которые Мечиславу доводилось видеть. Тут было все необходимое для того, чтобы несколько тысяч людей автономно существовали довольно длительное время. Он прикинул, что все это можно будет использовать, если надумает переселиться в другой мир. Но до этого было далеко. Надо выбраться отсюда. Нужно победить имперцев. Нужно обсудить переход с Тихоновой. Хотя последний пункт был второстепенным, поскольку для себя майор уже решил уйти, даже если никто с ним идти не захочет. Один человек точно будет рядом. Сын, который вряд ли позволит молоту отправиться в подобное приключение в одиночку. Дверь в грот открывалась очень медленно, буквально по нескольку сантиметров в минуту. Но поскольку им не надо было протаскивать контейнеры, то хватило и метровой щели, чтобы протиснуться. На другой стороне была еще одна пещера длиной 300 метров. Тут было 2 причала, возле которых должны были швартоваться подводные лодки, и еще один пульт охраны, который от греха подальше решили отключить. «М-да», глядя на подводную лодку, произнес молот. На этом мы точно никуда не уплывем. Остальные расстроенно согласились. Лодка лежала почти на дне подземной гавани. Из воды торчала только часть трубки. За 3000 лет она проржавела и затонула. То, что было под водой, фактически рассыпалось в прах. Молот вспомнил, что говорил Шестаков, когда показывал ему штурмовой костюм. 10 минут под водой. Он внимательно посмотрел на воду. Сколько там? 10 метров? 30? 50? Кто полезет проверять? «Есть вариант», — наконец сказал он. «Наши костюмы позволяют дышать под водой 10 минут. Об этом помнят немногие, поскольку мы еще ни разу на практике не использовали эту способность. Вопрос только в том, сколько нам нужно проплыть, чтобы выбраться из-под скалы». Все озадаченно переглянулись. Местные плавали очень плохо, поскольку ни у одного из кланов не было крупных водоемов, а соответственно и практики. «Я пойду первым», – неожиданно сказал Рек. «Когда мы с капитаном Арсеньевой гоняли воданов на побережье, она научила меня плавать. Я попробую». Молот с минуту молчал. Он мог поплыть сам, мог приказать, но доброволец нашелся без его помощи. «Хорошо», — наконец решился майор. «Запомни, у тебя будет 10 минут, потом ты просто утонешь. Но лучше считай, что 9. У нас есть тонкий прочный шнур. У каждого в рюкзаке катушка по 40 метров. Привяжем к твоему поясу. Если ты доплывешь, отвяжешься и привяжешь к ней что-нибудь. Натянешь, подергаешь, и мы вытянем. А если связь сохранится, то и сам скажешь, как прошел». Штурмовик кивнул. «Оружие оставлю». Мечислав достал катушку с синтетического шнура. Тот был очень тонким и скорее напоминал бечевку. Но она легко выдерживала вес почти что в 150 килограмм. С такой можно, не раздумывая, в горы лезть. «Готов?» – спросил майор. «Конечно, командир. Увидимся на той стороне». Он поднял руку, прощаясь с товарищами, и прыгнул в воду.